И в этом Калия тоже была очень опытной, знала, как доставить мужчине острое наслаждение, и умела это. «Ох, мадам, ну ты и хитра, не как оперу пишет. Только вот кто ее опер, для которого она тут компру собирает? Ладно. Измена жене – это еще не измена родине». Зазвонил телефон, выбивая меня из сладких воспоминаний. Снял трубку, сказал: «Контрразведка». В телефонной трубке пророкотал вопрос. «Сокол?» «Он самый», — ответил. «С кем имею честь?» «Крокодил. Горизонт чист, и я послал тебе замену. Он называется Фазаном и скажет твой хитрый пароль». «Слава ушедшим богам», — выдохнул я. «А...» Но из трубки монотонно звучали только долгие гудки. «Неразговорчивый сегодня что-то генерал Молос, хотя он всего такой же комиссар, как и я». «Перевели Помахаса. Мятого, будто в одежде спал. Нездоровый цвет его лица закрывала недельная щетина, почти до затравленных глаз». «Присаживайся, Пола», — предложил я ему. «Кофе, бутерброды?» «Лучше чай, господин флигель-адъютант», — откликнулся химик. «От кофе у меня бессонница, а поспать сегодня хочется хотя бы несколько часов. Однако, видя перемену действующих лиц в этих декорациях, думаю, что даже этого не удастся. И спасибо вам за соседей. Одиночка угнетает». Денщик внес поднос с бутербродами и кофейник. Специально для меня кофе с коньяком, чтобы не спать. Жуткий допинг, но что поделать, время такое. «Тавр, завари для моего собеседника чай», — приказал я денщику. «Как будет все готово, заноси». Денщик кивнул, подтверждая приказ, и удалился, тихо прикрыв за собой массивную дверь. Мы с химиком остались одни в кабинете. «Угощайся, Пола», — предложил я Помхасу, подвигая ему тарелку с бутербродами. «Спасибо, я чая подожду», — ответил он. «Не люблю сухомятку. Вы пока спрашивайте, что вам интересно, пока еще все спокойно». И тут меня на хихи пробило. «Господин Помахас, объясните мне, как вы дошли до жизни такой?» — буркнул я и улыбнулся, припоминая свое свидание в этом флигеле. «И не спрашивайте», — махнул он рукой. «Как это не спрашивать?» – удивился я. «Ой, простите», – смутился инженер. «Я совсем не то имел в виду. Вы ведь желаете знать, как я здесь оказался?» Я утвердительно кивнул головой. «Демоны попутали», – развел он руками. «Мне для опытов не хватало селитры, взять было негде, и я ее украл на заводе. Немного, килограмм так 7-8. Откуда-то про это узнала контрразведка и арестовала меня. Почти неделю стращали пожизненной каторгой за воровство стратегических материалов. А вчера предложили поменять Будвиц на пригороды Тортуса в обмен на закрытие этого дела и полное прощение». «Что им было нужно?» «Чтобы я работал на аналогичном заводе в Тортусе и делал им новые взрывчатые вещества. За то же жалование. А в качестве покаяния отдал бы им патент на аматол». «На что?» «На аматол. Я новую взрывчатку изобрел», — пояснил он. «Тол пополам с аммиачной селитрой. Ама-тол. Очень сильная бризантность, в отличие от аммонала. Очень сильная бризантность, в отличие от аммонала, и лучшая лёжкость, почти как у самого тротила. И не нужна алюминиевая пудра. Все это намного дешевле тола получается, да и тротил можно заменить нитрированным нафталином. Мне оставались только заключительные опыты, а селитра кончилась. А ее сейчас даже за деньги и не купить, даже на черном рынке». «А что у тебя с обещанным королю тротилом?» «Расчеты показывают, что пока толуол из живицы будет намного дешевле, чем из светильного газа. Хвойных лесов в округе много, и ее сбор не представляет проблемы. Улавливать же отходы от производства светильного газа нужны особые герметичные емкости, выдерживающие давление в 5 атмосфер, а это вложения и немалые. Причем сразу. Не потянуть. Но больше всего я надеялся на аматол, полагая, что когда получу на него авторское свидетельство, военное ведомство даст достаточно денег на открытие отдельного производства. У меня есть хороший участок в 10 километрах от Будвица по Северной железной дороге. 3 километра всего от нее в сторону. Наследство осталось от деда. Тот хотел там имение построить, не успел, помер. Там сейчас только 2 больших сарая стоят, куда должны были складировать стройматериалы. Вот в них на первых порах я и хотел устроить заводик. Ну а тут эти, Руки за спину, наручники, одиночка. Били? Нет, но морально изматывали. Взяли меня на улице практически без вещей и денег. Сунули в карету и сюда. Даже бритвы нет, себя в порядок привести. Вот сволочи! Не удержался я от комментария. Не то слово, господин флигель-адъютант. Рот химика скривился в подобии улыбки. Но я надеялся, что на суде все встанет на свои места. Ну, получил бы пару лет условно за селитру. А вот некоторые сломались и согласны на переезд. Ко мне троих подследственных сегодня ночью подселили. Так они мне многое порассказали. А что там в Тортусе и где это? В Лезвиге, почти центр империи. Там старый завод механический еще со средневековой мануфактуры баронской стоит. Они хотят там еще и химическое производство наладить, а кадров нужных нет. Что ж, под саботаж и пособничество врагу эти факты ложатся твердо, заключил я. А какой у них еще мотив для таких действий, по-твоему? Помахас почесал затылок пятерней и выдал. Для себя они стараются, не для империи. Насколько я понял, у их шестерки, у этого рядового бурграфа местного, в том заводе немалая доля. Не меньше блокирующего пакета. Не смотрите, что он рядовой кирасир. Этими офицерами он вертит, как хочет. У меня глаз наметан. Сам всю жизнь между начальством, хозяевами и рабочими кручусь. Так что оба офицера контрразведки либо в доле, либо еще за что-то стараются. Помолчал он немного и спросил. Меня выпустят или все же посадят за воровство селитры? Выпустят, обнадежил я его. И как выпустят, так ты первым делом внеси в кассу завода ее стоимость. Спасибо за совет. Я так и сделаю. Только вот с собственным заводом придется проститься. Заблокирует мне контрразведка дотации от военного ведомства. Не журись. Земля у тебя в собственности. Полный. Сколько там ее? 5 гектаров. И еще прирезать можно, но это денег стоит. Ого! Улыбнулся я. Хороший куш. Да еще изобретение. Уже твоя доля не меньше 1/3 паёв. Доктор химии мазнул по мне непонимающим взглядом. «Возьми в партнеры Кронпринца», — посоветовал я. «Я бы вас взял с большим удовольствием», — заявил он в ответ. «Вы в производстве хоть что-то понимаете. К тому же доктор и изобретатель». «Хорошо. Я войду капиталом. Живыми деньгами. А взрывчатку твою запатентуем как промышленную, гражданскую, для горных работ». А то, что она окажется годной в снаряды, так оно само собой получилось, несознательно. Подмигнул я ему. Завод ставим гражданский, а вот чтобы такой завод подстегнуть к военным заказам, нужен принц, который их разруливает в королевстве, понимаешь? Да и от имперской бюрократии принц же защитит. И дефицитную селитру выделит. Хотя нам одного тротила за глаза хватит. Как тебе такой расклад? Протянул он. А за кражу селитры после того, как ты покроешь ее стоимость на заводе, никто к тебе цепляться не будет. Скажешь, не успел этого сделать, как арестовали. Хорошо бы, кивнул он. Тут товар принес заваренный чай, сахар, баранки с маком. Вот и отлично, обрадовался я. Подкрепись, чаю попей, потом все на бумаге изложишь. Все, что с тебя эти контрики требовали и как склоняли к измене королю. Ты же его подданный, не так ли? «Не имперский гражданин», — Помахас подтверждающе кивнул. «И действовал ты в своих опытах по прямому указанию короля, высказанному тебе в устной форме на полигоне. Я тому свидетель. И еще свидетели есть чином повыше меня. Вот и все. А пока иди спать». Акакия Акакевича привезли невыспавшегося и наспех одетого. Егеря усадили его на табурет в середине кабинета, а тяжелую связку ключей положили мне на стол и удалились. «Давайте знакомиться», — предложил я доставленному, когда мы остались одни. «Я вас знаю», — ответил он мне спокойно. «Вы фельдфебель артиллерии Сава Копчик. В прошлом году у нас в подвале квартировали, еще голодовку устроили». «Вот и прекрасно. Теперь представьтесь сами». «Канцелярист высшего разряда Иже Громель. Письмоводитель имперской контрразведки в Будвице. Чем я обязан такой брутальной доставке на место службы?» «Вопросы здесь задаю я», — поставил я все точки над ее. «Чем занимались до службы в контрразведке?» Служил архивариусом военно-полевого суда Ольмюцкой армии. Я местный уроженец, хотя и имперский гражданин. Сколько вы служили в армии до имперской реформы? 20 лет, со школы кантонистов. Служил всегда писарем, так как был грамотным и имел хороший почерк. Все кантонисты выпускались грамотными. Гражданство получил вместе со ставкой и был принят на гражданскую службу в департамент юстиции Ольмюцкого королевства. Оттуда был переведен в секретари военного суда, затем в архив. По выделении с началом этой войны военно-полевого суда в отдельную структуру переведен в него архивариусом, затем уже сюда в прошлом году. Письмоводитель, делопроизводитель и архивариус одновременно. Всего лишь за полуторный оклад. А ничего, он так держится, спокойно. Хотя лет ему, пожалуй, за полтинник будет. Щетина на челюсти почти седая. Деньги любит, но не так сильно, чтобы за них продать. «Что-то вы очень спокойный, господин Громель. Хотя уже догадались, что власть переменилась», — покачал я головой, удивляясь его выдержке. «А чего мне беспокоиться? Власть тут уже не раз менялась. Но какая бы власть ни была, без писаря и опытного делопроизводителя она не обойдется. Мое дело техническое, господин Фельдфебель. Называйте меня господин комиссар». «Как вам будет угодно, господин комиссар». «Я вас правильно понял, господин Громель, что вы лояльны к любой власти. Это принцип?» «При условии, что эта власть законна, господин комиссар». «А если вашими подопечными окажутся бывшие ваши начальники?» «Это не моя прерогатива, господин комиссар. Кто и кого сажает в камеру. Мое дело вести протокол и правильно его подшить в дело. Главное, чтобы все было по закону и соблюдалась утвержденная процедура. Я свое дело выполняю всегда добросовестно». Я дал ему ознакомиться с указом короля о создании ЧК и рескриптом о своем назначении ее комиссаром и с приказом об аресте офицеров контрразведки за пособничество врагу. «Признаете мою власть законной, господин Громель?» «Не буду отрицать очевидного», — ответил он. Я встал, положил его связку ключей в карман и предложил. «Пойдемте». «Куда, господин комиссар?» В глазах канцеляриста впервые блеснуло что-то тревожное, особенно после того, как я, сняв с вешалки кобуру, уложил в нее пистолет. Ох, как часто я жалею о своей летной кожанке из моего мира, когда застегиваю это творение местных скорняков. Да вот засада, там застежка, молния, повторить которую мне никак не удается. Так и лежит удобная летная кожанка из хорошо выделанного шевро в сундуке у дяди Оли на горе Баден. «В ваш кабинет здесь пойдем. Мне нужны дела на некоторых заключенных», — ответил я, надевая на голову кожаные кепи. «Архив ваш тоже там?» «Там, все там», — вздохнул он, поднимаясь. «Кто, кроме вас, работал с архивом?» «Только я, господин комиссар. Аристократы ленивы для этого. Отдадут приказ, я и разыщу, что требуется». В кабинете писаря, действительно, каморки 3 метра на 2, Громель быстро отыскал в неглубоких шкафах дела инженеров, томящихся в узилище. И даже выдал парусиновый портфель для их переноски. Также я приказал отыскать свое прошлогоднее дело, оказавшееся вполне объемным, аж в 2 тома, и для него выбил еще один портфель. Только успел хрупнуть застежками, как пришли доложить, что меня какие-то офицеры кличут. «Придется вам досыпать в камере, Громель. Но думаю, что это ненадолго», — сообщил я канцеляристу. В ответ тот просто пожал плечами. Не как фаталист, а скорее как стоик, который давно выяснил, что все в этой жизни временно. «Я с вами не прощаюсь, господин Громель», — сказал я напоследок. «Вы уже выслужили пенсию?» «Давно». «Вот и хорошо. Примите без озлобления некоторое стеснение вашей свободы на первых порах. Вы один из ключевых свидетелей. Идет следствие. Надеюсь, что оно не затянется». На это он мне ничего не ответил, а у меня же на него появились определенные виды. На заводе мы уже стали тонуть в бумагах. Заперли архив и Громеля увели в подвал, пока в одиночку. Портфель я отдал Тавру, сказав, что за них головой отвечает. В кабинете начальника контрразведки меня ожидал, покуривая, армейский капитан в полевой форме с пистолетом Гоча на правом бедре. Довольно молодой, лет 25. «Комиссар Баденверт?» — спросил он меня, вставая. И, удовлетворившись моим ответом, представился. «Я Фазан». 8, — сказал я. 4, — ответил мне он. «Все правильно. Пароль по ведомству Молоса на сегодняшний день 12. В любом наборе цифр. Притащил я сюда такой пароль из российской армии. Генералу Молосу он очень понравился». «Принимайте заведование, капитан», — сказал я. «А мне пора во дворец на заседание ЧК». Уже в карете я засунул портфель со своим делом в рундук под сиденьем, туда, где лежал мой личный ручной пулемет с десятком запасных снаряженных дисков. Мало ли что может случиться. Раз я уже попадал в дороге в переплет с одним револьвером в руках, больше не хочу. Второй портфель с делами инженеров пристроил рядом на сиденье. Его я отдам принцу, он у нас председатель ЧК. А дело на меня я на досуге почитаю. Детективов тут пока как литературного жанра нет, вот и заменит. Доехали быстро. Пароль для улицы был 15. Те, кто его не знал, могли передвигаться только между блокпостами. Конки вообще сегодня на линию не вышли. А в городе совсем расцвело. Клумбы с поздними цветами радовали глаз на бульварах. Только вот останется ли Будвиц таким городом, как был, каким я его полюбил, я не поручусь. Кто бы раньше знал, чем обернется моя приватная пьянка с кронпринцем на полигоне. Без лишних ушей.